56. Умиротворенный. Я не успеваю даже в ворота войти, а Бронте перехватывает меня на улице и бьет в плечо с силой чемпиона тяжеловеса. «Эй! Это за то, что ты заставил его пойти на твой матч!» Должно быть, Брю вернулся домой раньше меня, нажаловался. Нет, скорее она увидела, как он выглядит, и все вытянула из него сама. «Я никого не заставлял, он пришел, потому что хотел прийти». «Как же, так она на это и купилась». «Ты эгоцентричный, самовлюбленный». «Да? А когда я его прогнал с игры, тогда я, по-твоему, тоже был неправ?» Она мгновение собирается с мыслями. «Да, неправ, но тогда ты, по крайней мере, думал о нем, а не о себе, любимом». «Мне неохота ссориться с ней, мне охота лишь оказаться в доме. Мои чувства сейчас настолько пропитаны ядом и горечью, что нет никакого желания выплескивать их на кого бы то ни было. Я лишь хочу, чтобы она меня пропустила. Я лишь хочу пройти в ворота. Вместо того, чтобы устраивать мне разнос, ты бы лучше подумала, что ты сама только что сделала с ним», — говорю я. Она озадаченно хлопает глазами. Я потираю ушиб в том месте, где она огрела меня, и поясняю. «Как только я переступлю порог, у Брю появится еще один синяк. Благодаря тебе!» Она остолбенеет, и я бочком протискиваюсь мимо нее в ворота. «Вот так-то, пусть поразмыслит». Войдя в гостиную, я бросаю клюшку на пол и падаю на диван. Сворачиваюсь клубком и закрываю глаза. Так я поступаю обычно, когда болит живот. Чувствую, как в груди что-то закипает, и совсем свирепею при мысли, что сейчас разревусь. Это я-то? Я никогда не плачу. Меня в жизни никто не видел в слезах. Неужели всем так же ужасно, как мне, когда их бросают? Да и в Катрине ли здесь вообще дело? Не знаю. Не знаю и знать не хочу. Хочу только, чтобы эти муки прекратились. Слышу, как кто-то включает телевизор. Открываю глаза. Коди. Он рассматривает валяющийся на диване жалкий клубок нервов и спрашивает. «Можно мне посмотреть мультики?» «Да делай, что хочешь». Он опускается на пол, однако громкость не подкручивает. Трудновато будет ему что-нибудь расслышать. «Ты просто устал или с тобой по-другому нехорошо?» — спрашивает он. «Не суй нос не в свои дела». «Если тебе нехорошо, тебе лучше уйти», — молвит Коди. «Ты это о чем? Я только что пришел». «Все равно, ты должен уйти». Он жмет на кнопку на пульте, и громкость растет и растет, пока у меня чуть барабанные перепонки не лопаются. Забирая у него пульт и выключая телевизор. «Что? Совсем ошалел?» Тогда он поворачивается ко мне. «Это нечестно. Он мой брат, а не твой. Ты не имеешь права». Меня так и подмывает тоже повести себя как малолетний хулиган в песочнице и наорать на него, но тут вдруг что-то начинает меняться. Я чувствую, как нечто нарастает во мне, словно волна, набирающая силу, прежде чем обрушиться на берег. Облегчение. Вот что это. Я глубоко, удовлетворенно вдыхаю. Покой. Медленно выпускаю воздух. Довольство. Я умиротворен. Как всегда, когда прихожу домой. Обычно это происходит не так заметно, но с другой стороны, я еще никогда не был так измотан, как сегодня. Я просто разбит. Неприятные эмоции, владевшие мною всего несколько секунд назад, бесследно исчезают. Остается только легкое головокружение и чувство, будто вот-вот вспорхну, словно птичка. Чудесное ощущение. Коди весь как-то опадает, сутулится. Он снова опускается на пол. Слишком поздно. Вот теперь я уже не могу закрывать глаза на то, здесь речь не только о покое, который обычно все находят в уютных и безопасных стенах родного дома. «Коди, что это было?» «Плохое ушло», — говорит он таким тоном, будто это само собой и вполне естественно. «Раны и все такое, это легко, они проходят быстрее». А вот то, что внутри, это трудно. Оно вроде как должно само сначала прорваться наружу. Из-за стены до моего слуха доносятся глухие всхлипы. Там бывшая гостевая. Это плачет Брю. Глубокие, горестные рыдания. Мои рыдания. Вернее, больше не мои. Он и это может забрать, отрешенно говорит Коди. Он забирает все, что угодно. Когда я врываюсь в гостевую, там уже Бронта. Сидит, обнимает Брю, пытается обхватить тонкими руками всю его мощную фигуру, а он весь содрогается от слез, и непонятно, чего в его рыданиях больше, скорби или ярости. На плече у него налился синяк, след от удара, которым меня отдарила Бронта. «Что с тобой, Брю? Что с тобой?» – причитает Бронта, но ей не удается утешить его. «Ну скажи мне, пожалуйста, скажи, я хочу помочь!» Он вскидывает на меня умоляющие глаза. «Он знает, это пришло от меня, он знает!» «Что случилось, Теннисон?» — хрипит он. «Ты же выиграл! Так что же случилось?» Но я лишь молча топчусь в дверном проеме. Глаза Бронте сужаются. «Убирайся!» — шипит она, но я не двигаюсь. Тогда она встает и протягивает руку к двери. «Я сказала, убирайся!» И с этими словами хлопает дверью прямо перед моим носом. Интересно, а в курсе ли она, что, собственно, происходит? Скажет он ей или нет? Бронте — сострадательная, вдумчивая, внимательная Бронте. Уверен, она совершенно не подозревает об этой тайной стороне дарования Брю. Зато я знаю, и это знание выгоняет меня из дома. Я не могу так поступать, не имею права взваливать на него весь тяжкий груз моих бед. Устремляюсь к воротам, ведущим на улицу, стараясь уйти как можно дальше, прежде чем мой порыв угаснет. Здесь, в нескольких шагах от улицы, я ощущаю край, до которого дотягивается душевное поле Брюстера. Я могу ускользнуть из-под его влияния. По другую сторону ворот меня поджидают все прежние ужасы. Боль, предательство, злость, чувство беспомощности. Всего один шаг, и они вновь навалятся на меня. Однако, как бы мне ни хотелось сделать этот шаг, как бы я ни желал избавить Брю от мучений, я не могу. Я всегда считал себя сильным, волевым человеком, но вот вам правда без прикрас. У меня не хватает сил забрать обратно свои собственные сердечные муки. Подавленный, пристыженный, я возвращаюсь в дом. Через несколько секунд ощущение сокрушительного поражения проходит, улетучивается. И вот мы оба с Коди сидим в гостиной, смотрим мультики, и ничто, никакие заботы мира нас не волнуют».